Глава 5. Она сидела на балконе все то время, что в зимнем саду курили и пили кофе гости дома. Слышала их, что-то понимала. Мария продрогла, но это состояние ей даже нравилось. Оно было новым, непривычным. От чего страдала Мария, так это от жары. Даже если температура была всего лишь выше 23, а холода она будто не чувствовала. Странно, что раньше она не отмечала этого, а еще того, что никакие простудные заболевания к ней не приставали. Настоящая снежная королева. Когда она перестала чувствовать пальцы, вернулась в помещение. Там никого не было. Значит, Антон пошел провожать гостей. Марии хотелось согреться горячим напитком, но она не собиралась спускаться в кухню. Не сейчас, пока она не готова. Она зашла в закуток Ильджаса. Тут он и переодевался, и перекусывал, и дремал иногда. Сексом с Санти, наверное, занимался тут же. Так, как оказалось, тоже терпеть его не могла. Не Ильджаса, конечно, а секс. Но не отказывала мужчине, к которому с душой относилась, и была ему благодарна за внимание. Такой сильный и красивый, а выбрал ее уродку, которую всю жизнь отвергали. Индийские родственники, русский отец, общество. До Ильджаса у Санти был только дядя, что соблазнил девочку в возрасте 11 лет. Она думала, он любит ее, в отличие от остальной семьи, а тот всего лишь хотел ею воспользоваться. Тогда она поняла, что не может иметь детей. Жена от дяди родила 4, а Санти не забеременела, хоть вступала в половую связь не единожды. Она даже мечтала о малыше, особенно о девочке, но понимала, что нужно обязательно родить мальчика, иначе выгонят. Ее-то еле терпели, будто не помнили, как всем многочисленным семействам жили за счет денег, присылаемых ее отцом. И дом построили на месте хижины. Ей же после смерти матери достался лишь угол в кухне, где она спала на циновке. Обо всем этом Мария узнала сегодня, впервые поговорив с Санти по душам. С ней и Ашей, еще одной несчастной женщиной. Сколько их в этом доме, подумать только! Мария согрела воду в небольшом чайнике, заварила себе какой-то травки. Ильджас выращивал ее тут же. С чашкой она села на кушетку. Свет не включила, она перестала бояться темноты. В ней уже никто не прятался. Она видела всех призраков прошлого и во мраке, и при свете, и во сне, и наяву. Ей вспомнился день, когда ее похитили. В мельчайших деталях. По небу плыли облака в форме куриных ножек. Геннадий Рыжов, гостивший у брата, заметил это и крикнул ей: «Людоедочка, не хочешь обглодать?» Она была не против. В смысле, хотела поесть обжаренных птичьих голеней, потом косточки обсосать. Но на обед подавали булгур с овощами. Вкусно, но не то. И когда Антон предложил сбегать на рынок, чтобы купить ножки, крошка Мария согласилась. Ей не разрешали ходить в город без сопровождения взрослых, но с Антоном она готова была отправиться на край света. Тем более, он отлично знал город, и он был старше, считай, взрослый. Он завел ее в дебри старого города, но ножки купил. Мария смаковала их, не замечая нервозности своего сопровождающего. Вскоре он исчез, сказал, что хочет по-маленькому, обещал вернуться через минуту. Тогда-то на Марию и налетели 2 бородатых мужика. Скрутили, затолкали в машину. Перед тем, как ей на голову натянули мешок, она увидела Антона, выбегающего из-за угла, и куриные ножки, упавшие на асфальт. Они никак не напоминали облака. Мария снова стала зябка, и любопытно, как Антон заманил в свои сети Ашу. Именно об этом они не говорили. Мария сбежала по лестнице вниз, зашла в комнату той, кого она считала соперницей и недостойной Антона женщиной, поговорила с ней еще раз. В это время заходила Руслана, но на нее она едва обратила внимание. Мария принимала решение. Не приняла, потому что всего не знала. Она вернулась в зимний сад. Это было ее любимое место. Хотя оно было создано для Аши, райское место для прекрасной богини. Все же Антон любил ее. Только ее, по-настоящему. Ни для кого он не делал столько. Поэтому Жанна так бесилась. Она не могла смириться с тем, что ее кто-то затмил. Мария вернулась на лежанку Ильджаса. Она оказалась удобной, а закуток уютным — идеальное место для успокоения. Будь у Марии талант к садоводству, она занялась бы разведением растений, но, увы. Она допивала второй стакан травяного чая, когда услышала: «Мари, ты тут?» Антон спохватился. Давно не видел своей домоправительницы. «Да куда она запропастилась?» «Я прячусь в темноте», — беззвучно ответила ему она. «Как ты от меня долгие годы?» Тут послышался другой голос, фальцет. «Ее похитили!» — то был Ярослав. Он, когда нервничал, начинал пищать. «Кого?» «Карину! Отец, ты должен ей помочь!» «Что за ерунду ты несешь? Кто ее может?» «Твой дружок! Этот тощий павлин в линзах! Только не говори, что не был в курсе его намерений!» Антон схватил сына за руку и потащил вглубь сада. Мария видела это, потому что включился один из светильников, реагирующий на движение, но ее никто не заметил. «Ярослав, успокойся и толком объясни, что случилось», — проговорил Антон сурово. «Я приехал к дому Карины! Тебя мать отпустила?» «Она не догнала меня! Я знаю, где спрятаться!» «Зачем ты поехал к своей преподавательнице?» «Не к ней!» — мотнул головой Ярик. «К ее дому, чтобы посмотреть на Карину. Я часто делал это в последнее время. Скучал. Вижу, она идет. И тут около нее машина останавливается. Какая-то старая, страшная. В ней дрищ в линзах сидел. Его зовут Архан. И линз он не носит. У него такие глаза от природы. Обычные карие», — возразил Ярик. «В машине он без линз был. И в одежде нормальной. Не в платье, как тут. Без челмы опять же, но в капюшоне». «И что дальше было?» «Архан открыл дверку, пригласил Карину в салон. Она отказалась сесть, и тогда он втащил ее силой. Когда я выбежал, чтобы помочь ей, машина умчалась. Я хотел тебе позвонить, но телефон забыл дома. Пришлось ловить тачку и ехать. Кстати, консьержу ты должен 2000. Он расплатился». «Ты ничего не выдумываешь?» — спросил Антон. В его голосе была тревога. «Нет!» — снова перешел на фальцет Ярик. «Я что, дебил? Карину похитил твой дружок, и ты наверняка знал о его намерениях, поэтому и позвал ее на ужин. Будто без нее бы не справились. Я, если что, английский отлично знаю». Архан попросил пригласить ее. Карина очень ему нравится. «Он разве не женат?» «Религия ему позволяет иметь несколько жен». «Карина не согласилась бы стать второй. Или это твой Архан в любовнице ее взять хотел?» Антон неопределенно пожал плечами. «И ты думал, он будет ухаживать?» «Нет, не привык к этому. Лучше украсть женщину, так? А чего еще можно ожидать от внука хозяина?» Глаза Антона стали огромными. «Что вылупился? Думаешь, я ничего не слышу и не понимаю? Тупо сижу за компом, да в приставку рублюсь. Твои пакистанские партнеры через одного преступники. Дед, что был с внуком, Абдулла, кажется. Он когда-то с хозяином дела вел. Он же и замочил его, скорее всего. А теперь его Архан свергнет при помощи внука, Абдуллы-младшего». «Что за фильмов ты насмотрелся, сын?» «Фильм я смотрел тоже. На нем с хозяином и Абдуллой. Тогда он охранником был при нем, за спиной стоял с автоматом. И с нашим Василием Ивановичем обсуждали похищение какой-то белой девочки». И рассмеялся, но так визгливо, нервно, что было ясно, парень на грани. «Мой дед тот еще упырь, оказывается! А ты, не знаю, лучше ли...» Голос сорвался, Ярик стал задыхаться. «Заработал не на торговле тканями, так ведь?» Антон хлестнул сына по лицу. «Никогда не бил даже по попке, а тут влепил пощечину». «Это чтобы ты успокоился», — сказал он. «Где ты раздобыл видео?» «Деду кто-то подкинул диск. Он попросил меня включить его. Как первые кадры увидел, разнервничался, велел диск вытащить. Когда я это сделал, он его разломал. Только не знал старый, что я скопировал содержимое видеофайла». «Наш дед тогда работал под прикрытием, на Интерпол». «Ой, не надо мне вешать! Но если тебе так хочется, я сделаю вид, что поверил. Ты только Карину спаси, пожалуйста!» «Не мог Архан ее похитить, это безумие!» «Значит, он сошел с ума. Звони ему или кому-то другому, иначе я сам сделаю это и подниму на ноги всех. Полицию, ОМОН, ФСБ. У Федеральной службы безопасности тоже есть горячая линия, папа. Я узнавал». «Успокойся. Выпей колы своей. У тебя без нее ломка. Я позвоню Архану». Если хоть волосок упадет с ее головы, то я стану как Павлик Морозов, герой твоего детства, и сдам тебя и деда полиции!» «Зря я тебя не порол!» — прорычал Антон. «Можешь начать хоть завтра. А сейчас позвони, пожалуйста. Каждая минута на счету!» Рыжов достал из кармана своих безупречных брюк от Hugo Boss телефон, поднес к безупречному лицу, держал его безупречными руками, открыл безупречный рот, чтобы заорать на арабском. «Ты что творишь, крыса?» Мария удивилась тому, что поняла каждое слово. Она думала, что совсем забыла арабский. Оказалось, нет. «Я тебе запретил!» Все, на этом ее познания в языке закончились. Изучала его ознакомительно, когда жила в Тунисе. Антон долго говорил и грубо, но арабский и звучит не мягко. Закончив диалог, Рыжов убрал телефон обратно в карман и сказал сыну. «Ты неправильно все понял. Архан не похищал Карину. Он хотел еще немного с ней побыть до того, как уедет». «Папа, повторяю, я не дебил! Что с ней? Крысенок отпустил ее?» «Да-да-да, я понимаю некоторые арабские слова, так что не выкручивайся!» «С Кариной все в порядке, она едет домой». «Ее выкинут из машины у подъезда?» «Нет, оставят в ней». «Тачка куплена через третьи руки, не зарегистрирована, понятно». «Какой ты умный, оказывается. Ну теперь пошли, я запру тебя в комнате, отберу всю технику, чтобы ты не натворил глупостей». «Делай, что хочешь, но после того, как я поговорю с Кариной...» «Я же сказал, все с ней в порядке. Топай!» И подтолкнул сына к выходу. Так закончился предпоследний акт драмы. Мария надеялась, что предпоследний, но кто его знает?